41. Если падет один. Сначала я вижу его ноги. Они неторопливо спускаются по ступенькам. Услышав, что мы здесь, Аарон уже никуда не спешит. Нож я держу в правой руке, но левая тоже наготове. Я стою в проходе между скамьями, прямо посреди церкви. Виола немного дальше и в стороне. Я готов. Я действительно готов. Все события последних дней вели меня к этому, чтобы я пришел в церковь, взял нож и защитил то, ради чего не жалко отдать жизнь. Вернее, ту. И если уж делать выбор, кто умрет, Аарон или Виола, то никакого выбора у меня нет, а армия пусть катится к чертям. В общем, я готов. Я всегда буду готов. Потому что теперь я знаю, что ему нужно. «Давай», — шепчу я. Сначала я вижу ноги Аарона, потом руки, в одной винтовка, другая держится за стенку. А потом появляется его лицо. Чудовищное лицо. Наполовину разорванное, сквозь щеку торчат зубы. На месте носа зияет страшная дыра. Сразу и не поймешь, что это человек. Но он улыбается. И вот тут-то на меня накатывает страх. «Тот Хьюит», — спокойно говорит он, будто здороваясь со старым приятелем. Я отвечаю громким голосом, прикладывая все силы, чтобы он не дрожал. «Может, опустишь винтовку, Аарон?» «Неужели?» — удивленно говорит он, замечая за моей спиной Виолу. Оглядываться на нее не обязательно. Она смотрит на Аарона в упор, собрав в кулак всю свою храбрость. И это придает мне сил. «Я знаю, что тебе надо», — говорю я. «Догадался». «Правда, малыш, тот?» Я чувствую, как Аарон машинально прощупывает мой шум. «Жертва не она». Он молча входит в церковь и быстро оглядывает крест, скамьи, кафедру. «И не я». Свирепый оскал Аарона становится еще шире. Рана на щеке рвется дальше и брызжет свежей кровью. «Проворный ум — дар сатаны», — говорит он. Видимо, таким странным образом он признает мою правоту. Я расставляю ноги чуть шире и не свожу с него глаз. Аарон продвигается к той половине пещеры, где установлена кафедра, то есть ближе к обрыву. «Это ты!» — продолжаю я. «Жертва ты!» Я распахиваю свой шум как можно шире, и Аарон и Виола должны увидеть, что я говорю правду, потому что перед моим побегом с фермы Бен успел мельком показать, как мальчики Прентистауна становятся мужчинами, и почему они больше не разговаривают с другими мальчиками, и как они становятся пособниками всех страшных преступлений. Мне трудно это произнести,